Орсон Скотт Карт. Гастролер. Я всего лишь шел мимо и ничего не делал. А влип я в эту авантюру только из-за своего вертикального мышления. Гастролер вдруг счел, что я могу оказаться полезным. В принципе, так оно и вышло. А еще он сказал, что я отлично подзаработаю. Типичная лажа, так как скорее окружающие зарабатывают на мне, нежели я на них. Когда я говорю, что у меня вертикальный способ мышления, то имею в виду, что я существо метафизическое. Ну, это все равно, что сказать, я мертв, но вот мой мозг пока этого не понял, и ноги еще ходят. Когда мне было всего 9 лет, меня очень лихо подстрелили. Козел-сосед пальнул в свою бабу, пуля прошла сквозь стену и влепилась мне прямо в башку. Все помчались туда, смотреть, что деется. Там такой грохот стоял, поэтому пока обнаружилось, что мне нехорошо, я успел лишиться пары-другой литров крови. Мне забили голову суперлипой и всякой электроникой, только, похоже, так и не разобрались, какой нейтрон куда суется, поэтому мой алхимический мозг обернулся вдруг чистым бриллиантом. Из грязи в князи. Липун. Закристалленный мальчик. С того яркого, озаренного лучами ламп дневного света дня я не вырос ни на сантиметр. Ни в одном месте. Гонады мои тут ни при чем, их пуля даже не трогала. Просто в моей голове щелкнул вдруг какой-то тумблер, отвечающий за половую зрелость. Святой Павел отзывался о себе как о евнухе Иисусовом. В таком случае, чей же евнух я? Хуже всего то, что сейчас мне уже под 30, а я все еще таскаю барменов по судам, когда мне отказываются продавать пиво. Но вряд ли это стоит того. Хоть судья и решает дело в мою пользу, а бармен выкладывает кругленькую сумму штрафа, мой трупик настолько мал, что после половины бутылки у меня крыша едет, а после целой я выбываю на свидание с унитазом. Хреново из меня пьяница. Кроме того, все время на меня норовит повеситься какой-нибудь малый с педристическими наклонностями. Нет, я вовсе не пытаюсь выжать из вас слезу. Я привык ко всему такому, понятно? Ну да, ангелочек-домохозяйка никогда не демонстрировала мне великую любовь на четырех точках. Зато у меня имеется один дар, и некие личности находят его весьма незаурядным. Поэтому я замечательно кручусь. Я классно одеваюсь, катаюсь себе на подземке и практически не плачу налогов. Потому что я парольщик. 5 минут работы с чьими-либо мозгами, ну, 5 минут аутопсихоскопирования, и в 9 случаях из 10 я выдаю пароль и провожу вас прямиком к самым лакомым, грязным, потайным файлам персоны, которые вас интересуют. Хотя вообще-то обычно я угадываю примерно в 3 случаях из 10, но и то хорошо. Иначе вам придется по меньшей мере год сидеть за компьютером и составлять из 15 символов правильный пароль. Это учитывая, что после 3-й неудачной попытки вашу телефонную линию накрывают, заветные файлы замораживают и вызывают легавых. Ой, вам кажется, дурно стало. Такой милашечка-мальчонка вовлечен в опасную, противозаконную, антиобщественную, просто преступную деятельность. Может быть, я наполовину стеклянный? Может, ростом я метр с кепкой, но притворяться я умею покруче вашей собственной мамочки. А чем лучше я вас узнаю, тем глубже подцеплю. Я способен угадать не только ваш нынешний пароль. Я могу написать слово на бумаге, положить в конверт, заклеить, а затем вы вернетесь домой, измените пароль, но когда откроете мое письмецо, то обнаружите, что... свой новый пароль. Итак, в 3 случаях из 10. У меня мозг вертикальный, и гастролер знал это. Еще 10% суперлипы, и согласно закону, мне было бы отказано в звании человека. Но все-таки нормы я не превысил, и сейчас я более нормален, нежели большинство людей, у которых в головах вообще черт знает, что творится. Так вот, стою я на стульчике в Каролинском центре, режусь в пинбол. Тут подваливает ко мне гастролер. Он ничего не сказал, просто пихнул меня, поэтому, естественно, сразу схлопотал локтем по яйцам. Я достаточно навидался всяких 12-летних уродов, пытающихся опустить меня у игральных автоматов, поэтому научился достойно отвечать. «Джек — победитель великанов! Герой четвероклашек!» Обычно я бью в живот, вот только гастролеру было не 12 годков, поэтому локоть угодил несколько ниже. В ту же самую секунду, как я врезал ему, я понял, что это вовсе не мальчишка. Мне было все равно, гастролер это или Господь Бог, но у него был вид, ну... Понимаете, вид человека, который достаточно наголодался, чтобы жрать, не задумываясь, все, что под руку попадется. Ни орать, ни вырубаться он не стал, просто сидит на полу, прислонившись спиной к автомату «Убей всех» на 3 буквы, держится за свое имущество и глядит так, будто сейчас встанет и перепеленает меня. «Надеюсь, ты липун», — говорит наконец он. В противном случае мама получит тебя обратно разложенным на 3 составные части. Никогда не думал, что подобным тоном можно угрожать. Голос его звучал так, будто он главный плакальщик на собственных похоронах. Хочешь иметь со мной дело, пользуйся ртом, а не руками, отвечаю я отмороженно. Мне-то что, мне терять уже почти нечего, да и зол я был до чертиков. Шли, цедит он. Мне надо купить кое-чего. Платишь ты, у тебя скидка. Мы двинули в Айви и, как бы выбирая, задержались у полок с детской одеждой. Один пароль, говорит он. Только никаких ошибок. Ошибешься, и парень потеряет работу, а может, и в тюрягу загремит. Ответ мой был отрицательный. Тройка из десятки, вот и все, что я могу выбить. Никаких гарантий. Мой послужной список говорит сам за себя, но никто не совершенен, а я рядом с совершенством тем более не валялся. Да ладно тебе, продолжает убеждать он. Наверняка у тебя имеются в запасе какие-нибудь штучки, чтобы делать все как надо. Ты, к примеру, угадываешь в 3 случаях из 10, а что, если ты узнаешь о клиенте побольше? Ну, встретишься с ним и так далее. Окей, может, 50 на 50. Слушай, второй попытки нам не дано. Допустим, ты не сможешь вытащить пароль, но сам-то ты понимаешь, когда ничего не выходит. Ну, примерно в половине случаев, когда ошибаюсь, я знаю, что ошибся. Ага. Стало быть, остается 3 из 4, когда ты сможешь сказать, получилось или нет. Не-а, сплевываю я. Потому что в половине случаев, когда я оказываюсь прав, я не знаю этого. Черт, тянет он. С тобой связываться все равно, что с моим младшим братишкой играться. Все равно я тебе не по карману, отвечаю я. Я тяну минимум на 2 десятки, а ты, судя по всему, на свою золотую карту даже завтрака себе не купишь. Я предлагаю пай. Я паев не беру. Наличные, точка. Ага, ну да, хмыкает он. И оглядывает по сторонам. Бравато так, как будто в стопках колготок скрывается шпион. У меня есть один парень, он в федеральном кодировании, шепчет он. Фигня, говорю я. А у меня жучок засунут к первой леди в зад. 40-й час ее газов на пленку записывается. Язык у меня классно подвешен. В этом я не сомневаюсь. И никаких поводов для сомнений у меня вообще не остается, когда моя морда впиливается в кипу детских рубашек, а он цедит мне на ухо. Ты вот это попробуй, липун. Ненавижу, когда со мной так обращаются. И знаю, как заставить обидчика пожалеть об опрометчивом поступке. Мне всего-то надо расплакаться. Да погромче, завопить во всю глотку, будто меня убивают. Когда ребенок плачет, все сразу начинают оглядываться. Я никогда больше так не буду, ору я. Только не бей меня, не надо, я буду хорошим. Заткнись, шипит он. Люди смотрят. Никогда, никогда не распускай со мной руки, говорю я. Я по меньшей мере лет на 10 старше тебя, и один черт знает, на сколько лет мудрее. Сейчас я погреб из этого магазинчика, но если вдруг увижу, что ты поперся за мной, я начну орать, что ты расстегнул ширинку и показал мне свою игрушку. Будь спок, ярлык насильника малолетних ты мигом схлопочешь. И каждый раз, когда в радиусе сотни миль от Гринсборо кто-нибудь решит побаловаться с мальчиком или девочкой, хватать первым делом будут тебя. Я и раньше проворачивал этот номер, все только так сходило мне с рук, а гастролер дураком не был. Сейчас ему меньше всего хотелось, чтобы легавые взяли его на заметку, не говоря о беседе с глазу на глаз с каким-нибудь копом. Я уже подумал, что он вот-вот пошлет меня куда подальше, и мы мирно расстанемся. А вместо этого он и говорит. Слышь, липун, ну прости, ну сорвался, бывает. Никто и никогда не извинялся передо мной. Даже тот козел, что разворотил мне башку. Перво-наперво я опешил, что это за баба мне попалась. Парень взял, да и попер на попятный, вылизывая зад малолетки. Но потом я решил повременить чуть-чуть с отходом и посмотреть, что же это за мужик, который не стесняется расплескаться перед 9-летним мальчишкой. Не то чтобы я пожалел его, нет. Он все еще хотел, чтобы я добыл ему этот пароль и знал, что никто, кроме меня, на это не способен. Но у большинства из тех, кто обычно болтается по улицам, мозгов не хватает в нужный момент правильно солгать. Я сразу понял, что он не какой-то там мелкий паскудник или воришка, богом обиженный и хватающийся потому за любую работенку. Глаза у него были глубокие. Это значит, что головой он пользуется не как шариком волосатым. В общем, я хочу сказать, что у него хватало ума, засовывая руки в карманы, не тянуться к любимой игрушке. Именно тогда-то я и решил, что этот лживый сукин сын чем-то мне приглянулся, что это мой тип парня. «Что ты позабыл в федеральном кодировании?» — спросил я его. «Стереть что-нибудь хочешь?» 10 чистеньких зеленок», — отвечает он. закодированных на свободный международный проезд. Весь комплекс, как у настоящего человека. У президента имеется зеленая карта, начинаю считать я. Главы объединенных государств располагают зеленками. И все. Даже вице-президент США недостаточно чист для того, чтобы свободно шастать туда-сюда через границы. Ошибаешься, подмечает он. Ага. Ну как же, ты ведь мистер Всезнайка. Мне нужен пароль. Мой человек может обеспечить нам красные и голубые карты, но чистыми зеленками распоряжается один бюрократ с двумя уровнями выше. Мой человек объяснил мне суть процесса. Одного пароля мало, усмехаюсь я. Тот чувак, который заведует зелеными картами, ведь на них должен стоять отпечатки его пальца. Палец я обеспечу, уверяет он. Здесь понадобится палец плюс пароль. Если ты вдруг отнимешь у мужика палец, он ведь может и сообщить, куда следует. Даже если ты убедишь его, что этого делать не стоит, отсутствие столь жизненно важного предмета кто-нибудь да заметит. Латекс, возражает он. Мы сделаем палец из каучука. И кончай мне здесь советовать. Это моя часть работы. Ты добываешь пароль, я добываю отпечатки пальцев. Ты в деле? Наличка, предупреждаю я. 20%, предлагает он. Черта с два! Мой человек получает 20%. Девочка, которая добудет мне пальчики, еще 20. И мне остается 40. Ни процента я не уступлю. Надеюсь, ты понимаешь, что на улице такими картами не больно-то поторгуешь. Они стоят мег за штуку, сообщает он. И кое-кто готов платить. Под кое-кем он, разумеется, подразумевал организованную преступность. 10 зеленых скинуть, и моих 20% набегает 2 мега. Не очень-то, чтобы прослыть богатеем, но вполне достаточно, чтобы завязать с общественной жизнью и, может, дать на лапу кое-каким крутым медикам из высших эшелонов, дабы обеспечили мне растительность на лице. Так что я счел предложение весьма разумным. И мы взялись за дело. Пару часов он крутил-вертел, но имя бюрокрысы никак не хотел говорить. Просто кормил меня информацией, полученной от того парня в федеральном кодировании. Но это не покатило. Вот уж действительно дурость снабжать меня второсортными байками, тем более, что он добивался от меня 100% гарантии. Однако вскоре он осознал свою неправоту и раскрыл карты. Да, эх, его корежило, пока он выкладывал все на чистоту, ведь своего-то ему упускать не хотелось. Стоит мне войти в курс, вдруг у меня в голове что-то сместится, и я решу заняться этим делом на собственных началах. Но поскольку другого способа добыть пароль у него не было, ему пришлось связаться со мной. А чтобы обтяпать все чин-чином, я должен знать как можно больше. Без троллера у Мишка не занимать, пусть даже все его извилины давно биодеградировали, поэтому он быстро осознал, что бывают времена, когда другого выбора, кроме как довериться ближнему, нет. Бывают в жизни минуты, когда тебе остается лишь надеяться, что подельщики сделают все как нужно без твоей постоянной опеки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Он отвез меня на свою дешевую хату в старом кампусе у Гилфордского колледжа, расположенную как раз рядом с подземкой. А это, как говорится, то, что Бог наказал. Если придется рвать когти, до Шарлотта, Винстона или Рейли мы долетим вмиг. Жилище его было весьма скромным. Никаких тебе мягких полов, одна кровать посредине, зато огроменная, так что не думаю, что он очень страдал. Скорее всего, подумал я, он приобрел ее еще в старые гастрольные деньки после того, как заполучил свое прозвище. Тогда он выгуливал целую когорту сучек с имечками типа «Принцесса», «Карлотта» или «Жанет», всегда готовых на раз-два ножки врозь. Я сразу увидел, что когда-то в карманах у него не переводились денежки. Но это когда-то осталось далеко в прошлом. Всюду валялись кучи классной одежки, пошитой у портных, но все было порядком поношено и потрепано. С самых древних костюмов он посрывал все лампочки, однако следы от гирлянд диода все еще были видны. Неандертальцы, получив такое барахло, запрыгнули бы на седьмое небо от счастья. «Тщеславным можешь ты не быть, но экономным быть обязан», замечаю я, поднимая рукав камзола, который когда-то сверкал, что твой самолет, заходящий на посадку. «Очень удобные шмотки, жаль выкидывать», отвечает он. Но голос срывается, и я понимаю, что он даже не пытается одурачить меня или себя. «Пусть это послужит тебе уроком», — нравоучительно вещаю я. «Вот что бывает, когда гастролер отказывается от гастролей». «Гастроли были, есть и будут», — говорит он. «Но что касается меня, то когда дела шли отлично, я чувствовал себя припаршиво. А когда все из рук валилось, я кайф ловил. Может быть, гастролируя с высшим составом, ты можешь кичиться положением? Но у тебя обычная команда, и ты прекрасно знаешь, как с твоими девочками обращаются». «Брось ты! У них в башке кнопка, нифига они не чувствуют. Поэтому легавые вас и не трогают, когда ты тащишься по улицам со своим оркестром. Вреда от тебя никому нет». «Ага. Только ты вот скажи, что хуже. Когда девочки вставляют так, что она визжит во всю глотку, и старый козел мигом сворачивает свое достоинство в трубочку. Или когда у девочки в череп, как в окошко, глазеть можно, когда этот мудак может пахать ее сколько душе угодно, а она ни хрена не почувствует. Эти тела меня окружали, и я знал, что когда-то мои подопечные были настоящими людьми». «Можно быть закристалленным, — отвечаю я, — и оставаться человеком». Он понял, что я принял это на свой счет. «Эй, — возражает он, — ты мимо, у тебя с башкой все нормально». «У них тоже, — говорю я». «А, ну да, — хмыкает он. — Только девочка возвращается с очередного задания и давай рассказывать, что с ней вытворяли, и, ты знаешь, она смеется. Тогда-то твоя система счета и летит ко всем чертям». Я окидываю взглядом его полинялое жилище. «Дело твое, — соглашаюсь я». «Я предпочел не мараться в этом дерьме, — говорит он. — Но это вовсе не значит, что я должен провести остаток дней в нищете». «Угу, поэтому и влез в эту авантюру, чтобы вернуться к старым денькам мира и процветения». «Процветение», — повторяет он с презрением. «Ну и словечки ты выбираешь. Иногда как выдашь. Все потому, что в отличие от некоторых, я эти словечки знаю». «На самом-то деле ничего ты не знаешь», — ухмыляется он. «Потому что чаще всего употребляешь их неправильно». В ответ на что я выдал ему свою фирменную улыбку поймальчика. «Я в курсе», — говорю я. Только я не сообщаю ему, в чем соль шутки. Самое смешное здесь то, что почти никто даже не подозревает, что я употребляю их неправильно. Этот гастролер не дурак. Дурак не способен, руководствуясь одними угрызениями совести, отказаться от прибыльного дельца. Это ненормально. Этим я хочу сказать, что в голове гастролера присутствуют какие-то бродячие извилины. И мне начинает казаться, что неплохо было бы посмотреть, куда эти бродячие извилины в итоге приведут. Как бы то ни было, мы приступили к работе. Имя моего подопечного оказалось Джесс Ха Хант. И я неплохо с ним потрудился. Закристалленный мальчик начал копать. У гастролера имелось порядка 2 страниц всяческой информации касательно этого субъекта. Дата рождения, место рождения, пол при рождении, с тех пор не изменился, образование, послужной список. Но это было все равно, что рыться в контейнере пустых коробок. Я просто расхохотался, когда ознакомился с данными. «У тебя связь с городской библиотекой есть?» — спросил я, и он ткнул в разъем на стене. Я подключился к модему. Визуальный сигнал вывел на портативные Sony, а свою дорогую закристалленную головку использовал как передающее звено. Не каждый липун способен на такое, сами понимаете. Управляя процессом мысленно и считывая должные сигналы через встроенный в левое ухо интерфейс, я выдавал наичистейшую картинку. Одним словом, показал я гастролеру, что такое копнуть по-настоящему. Заняло это 10 минут. Я прошерстил всю публичную библиотеку Гринсборо. Пароли каждого библиотекаря я давным-давно определил, поэтому проскочил тихо, как мышка. Служивые даже не заметили, что по каналам доступа кто-то шарится. Из публичной библиотеки можно попасть в Центральное бюро Северной Каролины, что в Рейле, а там дело плевое, в вашем распоряжении любые федеральные данные по всей стране. Это означает, что к концу того зловещего дня мы располагали копиями всех документов, касающихся личной жизни Джесса Ха Ханта, начиная со свидетельства о рождении и первого школьного табеля, и заканчивая медкартой и докладами сотрудников службы безопасности, когда наш бюрокрыс впервые завязался с федеральными властями. На гастролера моя работа произвела должное впечатление. Знающий человек попался. «Раз ты можешь провернуть такое, — выдыхает он, — ты, наверное, без труда вытащишь и сведения о его личном коде». «Но пуэдо, чувак, — говорю я как можно дружелюбнее. — Система федеральных властей, что замок. Личные файлы — это рыбки, шарящиеся во рве. Правда, там и аллигаторы попадаются, но я отлично плаваю. А информация погорячее содержится в темнице. Проникнуть ты туда проникнешь, но вот выбраться... Ну а пароли... Пароли вообще засунуты в самый зад царствующей королевы. Нет такой системы, в которую невозможно проникнуть. Цитирует он общеизвестную истину. Где ж ты это вычитал? В общественном туалете на стенке кабинки? Если бы система паролей поддавалась взлому, джентльмены, которым ты планируешь скинуть эти карточки, уже сидели бы внутри и на нас пальцем показывали. Им бы не пришлось разбрасываться мигами, чтобы приобрести чистую зеленку какого-то уличного бродяги на вроде тебя. Самое неприятное заключалось в том, что, перелопатив целые залежи информации о Джесси Ха Ханте и обзаведясь уважением гастролера, я не так уж далеко продвинулся в своих изысканиях. Да, я мог догадываться о кое-каких паролях, но на уровне догадок все и застопорилось. Я не мог даже поручиться, какой из вариантов наиболее близок к настоящему. Джесс оказался заурядной канцелярской крысой. Сравнительно хорошие отметки в школе, сравнительно хорошие показатели на работе и, скорее всего, такая же относительно качественная производительность при ночных забавах с женушкой. Все строго по расписанию и графику. «Неужели ты думаешь, что твоя девочка действительно добудет его пальчики?» С едким презрением интересуюсь я. «Ты мою девочку не знаешь», — задирает нос он. «Если бы нам понадобилась его игрушка, она бы нам не только слепок добыла, но еще и снимки в фас-профиль приложила». «А ты не знаешь этого парня», — отвечаю я. «Он должно быть самый непорочный тип во всем штате. Он, наверное, даже жену свою и ту ни разу не обманул». «Доверься мне», — говорит гастролер. «Она снимет пальцы, а он и не узнает, что его отпечатки стали теперь достоянием общественности». Я не поверил ему. Я чувствую людей, а Джесс Ха не притворялся. Если только он не начал притворяться еще в 5 лет, что, насколько я знаю, не встречается никогда. Он не станет кидаться на первую встречную поперечную, от которой у него за ширинкой шевелится. Кроме всего этого, голова у него варит. Послужной список показывал, что какая бы неожиданность ни произошла, Джесс всегда оказывался на подхвате. Такое впечатление, что нужным людям всегда было известно о его существовании. Одним словом, он был не из тех парней, чей мозг отказывается работать, стоит только джинсам слегка накалиться. Чем я и поделился с гастролером. «Да, ты действительно крут», — фыркает гастролер. «Ты не можешь сообщить мне его пароль, зато абсолютно уверен, что он либо дурак, либо слабак». «Ни то, ни другое, ни третье», — поправляю я. «В своих начинаниях он прям и непокобелим. Если какая-нибудь девчонка вдруг начнет тереться о него, он не станет обольщаться мечтаниями, что до нее дошли слухи, будто бы у него член как кронштейн. Нет, он сразу поймет, что ей от него что-то нужно, и не утихомирится, пока не узнает, что именно». По роже гастролера расползлась довольная ухмылка. «Я заручился подмогой лучшего парольщика во всей округе. Я уговорил восьмое чудо света, мальчишку по прозвищу Липун, компьютерного взломщика, которого зовут Закристаленным мальчиком. Что скажешь, я не получил его, а?» «Может быть», — пожимаю плечами я. «Либо он со мной, либо на том свете», — говорит он, демонстрируя оскал, насчитывающий зубов больше, чем у какого-либо из приматов. «Верно, я в деле», — отвечаю я. «Вот только не надейся, что пришить меня будет плевым делом». Он всего лишь смеется. «Я заполучил тебя, а ты действительно крутка. Неужели ты думаешь, что я возьму в долю непрофессионалку?» «Ничего я не думаю», — ворчу я. «Ну-ка, выдай мне пароль, и я хлопнусь на пол восхищения». «Хочешь побыстрее? Сходи к нему и попроси, чтобы он сам тебе все сказал». Гастролер не относится к людям, которые предпочитают скрывать свое бешенство. «Да, я хочу побыстрее», — цедит он. «А если мне вдруг покажется, что ты свою часть договора не выполняешь, я тебе язык вырву через нос». «О, вот это здорово!» — радуюсь я. «Просто класс! Знаешь, мне всегда работает все лучше, если клиент угрожает физической расправой. Ты действительно умеешь заставить меня прыгнуть через голову?» «Я не хочу, чтобы ты прыгал через голову», — парирует он. «Мне нужен всего-навсего пароль». «Сначала мне надо встретиться с ним», — заявляю я. Он нависает надо мной так, что легкие мои наполняются запахом его тела. Я вообще-то очень чувствительный человек, и поверьте на слово, от него просто разит мужскими гормонами. Дамочки от одного такого аромата залететь могут. «Встретиться с ним?» — рычит он. «А почему бы сразу не попросить его рассказать о своей работе?» «Я знаю все о его работе», — спокойно говорю я. Интересно, как эта стеклянная голова вроде тебя встретится с мистером федеральным кодированием, кипит он. Хотя да, могу поспорить, тебя приглашают на те же самые вечеринки, что и парней вроде него. На вечеринки, где развлекаются взрослые, меня не приглашают, поправляю я. Но, с другой стороны, взрослые люди не больно-то обращают внимание на таких маленьких мальчиков, как я. Тебе в самом деле так необходимо встретиться с ним, вздохнул он. Да нет, если тебя устроят, шансы 50 на 50. Вот тогда-то он и взорвался. Просто рванул. Смахнул стакан со стола, тот вдребезги разлетелся о стену, затем перевернул стол, а я тем временем ломал голову, как бы убраться отсюда целым и невредимым. Но шоу устроено по моим заявкам, поэтому живым мне не уйти. Он хватает меня за шкварник и орет прямо в морду. Я слышать больше не хочу о всяких 50 на 50, 60 на 40 и 3 из 10. Ты понял меня, Липун? Понял? Я мигом превращаюсь в ангела. Дружелюбие и симпатии так и прут из меня. Потому что этот парень в два раза здоровее меня и в три раза тяжелее. И спорить мне с ним не с руки. Поэтому я щебечу. Понимаешь, гастролер, я ничего не могу с собой поделать. Я постоянно подсчитываю шансы. Ведь у меня мозг вертикальный, ты вспомни. Вот здесь у меня все забито электроникой и микрочипами. Одни люди потеют. Что же касается меня, то я все время подсчитываю соотношения. Тогда он стучит себя по башке. Моя голова тоже не бутерброд с сосиской, но ты знаешь, и я знаю, что если ты выдашь мне точные данные, все равно это останется на уровне догадок. Ты видишь эту древесную крысу в первый раз в жизни. При чем здесь процент? Ни при чем. Зато я знаю себя. Я понимаю, тебе не нравится, что я постоянно сыплю цифрами, но в моей отмороженной памяти записан каждый пароль, что я когда-либо выдавал. А значит, я способен подсчитать, когда с первого раза попадал в точку после встречи с человеком и когда угадывал пароль, ознакомившись всего лишь с его подноготной. Я тебе спокойно все это подсчитаю и выдам с точностью до третьего знака после запятой. Так вот, если я не встречусь с ним лично, а буду работать на основе полученных сведений, я даю 48,838% гарантии, что угадаю пароль с первого раза, и 66,667% что сделаю это с трех раз. Продолжение рассказа Орсона Скотта Карда «Гастролер» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем нашем эфире рассказ Орсона Скотта Карда «Гастролер». Моя речь несколько остудила пыл гастролера, чему, должен сказать, я немало порадовался. Потому что он завязал швыряться стаканами, ворочать столы и плеваться мне в лицо. Он отпустил меня, сунул руки в карманы и прислонился к стенке. «Что ж, парольщик мне достался что надо. Как ты думаешь?» Изрекает он без малейшей тени улыбки на лице. «Он действительно отступил. Вот только глаз не стал опускать. Глаза его молча говорили: «Ты, мол, даже не пытайся изучать мое лицо, потому что тебя я вижу насквозь. У меня в зрачки темные линзы вживлены, чтобы не ослепнуть от твоего блеска, чтобы видеть тебя таким, какой ты есть». Лично я никогда ничего подобного не видел. Он глядел так, словно изучил меня от корки до корки. Никто и никогда не знал меня, и не думаю, что ему на самом деле удалось пробраться ко мне в потроха. Но мне все равно не понравилось, как он меня взглядом мерил. Так будто был уверен, что все видит и понимает. Но дело-то в том, что я сам себя не знаю. И мысль, что он может знать меня лучше, чем я сам, несколько неприятно отозвалась сознанием. Вот так вот и было. Надеюсь, вы уследили за ходом моей мысли. «Мне всего-то надо притвориться маленьким мальчиком, потерявшимся в огромном универмаге, наконец собираюсь силами я». «А что, если обычно он не помогает маленьким потерявшимся мальчикам? Он что, спокойно пройдет мимо, когда я буду надрываться от рева?» «Не знаю. А вдруг так и будет? Что тогда? Думаешь, у тебя получится встретиться с ними еще раз?» «Хорошо, будем считать, что потеряшка в универмаге не катит. Но я могу грохнуться с велосипеда на его лужайке. Могу попробовать всучить ему кабельные журналы». Однако гастролер точно угадывал мои мысли. «Стоит тебе заикнуться о журналах, он хлопнет дверью прямо перед твоим носом, если вообще ее откроет. А что касается велосипеда и лужайки, то здесь твой стеклянный умишка, видимо, совсем съехал, раз выдал такую идею. Моя подружка работает сейчас на него, и знаешь, как ей это удалось? Задача не так проста, как ты думаешь, потому что этого типа вокруг пальца не обведешь. Моей девчонке пришлось устроить целую истерику. Мол, с парнем своим она порвала. Джесс Хахант, один из всех людей на свете, носит жилетку, в которой она хочет поплакаться. И вообще, его жена такая счастливая, у нее такой замечательный супруг и так далее, и все в таком роде». Этому он еще поверил. Но когда у него на лужайке вдруг грохнет самолец, он начнет задумываться. Что-то странное вокруг него творится. Или ты считаешь, что будет иначе? Он параноик, в этом я уверен на все 100. Потому что к федеральной верхушке ты и близко не подберешься, если не научишься смотреть по сторонам и расправляться с врагами прежде, чем они поймут, что им следует позаботиться о тебе. Если хоть на секундочку он заподозрит, что кто-то его пасет, как ты думаешь, что он сделает первым делом? К этому времени я уже понял, куда клонит гастролер. И он был абсолютно прав. Поэтому я отдал ему должное, позволил ему дальше распускать хвост и кичиться победой. «Ты прав», — киваю я. «Он поменяет все пароли, сменит привычки и начнет шарахаться от каждой тени». И от моей славной задумки камня на камне не останется. Чистых зеленок нам как своих ушей не видать. Тогда-то я и врубился, почему этот уличный мальчишка, эта бывшая сошка, почему именно он может справиться с делом? В отличие от меня, он не обладал вертикальным мышлением. У него не было никаких бзиков, как у нашего чиновника, и из свитера у него ничего не выпирало, поэтому на роль девочки он тоже не годился. Зато у него были глаза на локтях и уши на коленках. Этим я хочу сказать, что он подмечал все, что только можно было подметить, а после этого подмечал все остальное, то, что даже подметить было нельзя. В общем, пока мы ждали, когда же наша девочка наконец очутится в объятиях страждущего Джесса и снимет с него отпечатки, и пока мы разрабатывали простой и незатейливый предлог для встречи с ним, я успел познакомиться с гастролером поближе. Нет, не то чтобы он настаивал на встречах. Просто каждое утро получалось так, что я от нечего делать садился на автобус и вдруг натыкался на него. Или, к примеру, только гастролер заваливался в бот-джангл, чтобы обожраться жареной курицей и нажить язву желудка, и сразу я, как назло, подворачивался под руку. Заходил якобы пообедать. Я, разумеется, вел себя очень осторожно. Познакомившись раз с хваткой гастролера, я не очень-то жаждал пытать судьбу сызнова. Но если он и пытался меня запугать, то ни хрена у него не получилось. Даже спустя несколько дней, когда призраки промерзшей пустынной улицы уже окружили нас, он и то меня не тронул. Даже после того, как толстозад в лицо ему заявил: «А ты, похоже, с девочками своими крепко завязал, теперь перешел на маленьких мальчиков, начал пасти маленьких зверушек, да? Так может, нам тебя дрессировщиком лучше назвать, а? Или ты его держишь так для личного пользования?» Я всегда говорил, что в один прекрасный день кто-нибудь основательно займется толстозадом. То есть сдерет с него шкуру и использует ее для кровли крыши. Но гастролер всего лишь отмахнулся и пошел прочь. Продемонстрировав толстозаду средние пальцы, я устремился следом. Большинство сразу посылает меня куда подальше, когда начинаются наезды насчет дружеских отношений с маленькими мальчиками. Ну, Газ, он, конечно, и словом не обмолвился, друзьям или нет, ну и не прокатил меня. В общем, меня не кинули в Бермуды плавать в ихнем треугольнике с задницей, натянутой на уши. Этим я хочу сказать, что он не стыдился пройтись со мной по улице. Вы бы, конечно, предпочли всему этому шестиминутный оргазм, но для меня это было словно дуновение свежего ветерка в жарком августе. Ведь я гастролера об этом не просил, да и не верил, что наша дружба пребудет в веках. Но пока она пребывала, и душу мою это грело. Чтобы познакомиться с личной жизнью Джесса Ха, мне пришлось превзойти самого себя. Я выдал лучшее, на что только был способен. Даже немножко возгородился, хотя, как я не придумал ничего подобного раньше, до сих пор не понимаю. Правда, раньше рядом со мной не было гастролера, который стоил мне предложить что-нибудь новенькое и твердил, как попугай: «Дурацкая идея, дурацкая идея!» К тому времени, когда наконец изобрел нечто такое, о чем он не отозвался, как о дурацкой идее, моя прозрачная крыша чуть окончательно не поехала. Я хочу сказать, к тому моменту я весь светился, что твоя 100-ваттная лампочка. Перво-наперво мы разузнали, кто сидит с детьми Джесса Ха и миссис Джесс, когда те отправляются за город. Выезжая на природу, примерные граждане Гринсборо ведут себя как один. Некоторое время прогуливаются по какому-нибудь загородному лужку, ломая головы, чем бы заняться. Затем по очереди мочатся в общественном туалете, после чего удовлетворенные возвращаются назад. Присматривать за отпрысками Джесса обычно подходили две девчонки, которые за некую мзду честно игнорировали младенцев, пока родители развлекались. Однако, когда эти милочки были заняты, это означает, что они отправлялись на свиданку с каким-нибудь жеребцом с постоянно расстегнутой ширинкой и трахались в обмен на гамбургер и дешевую киношку, Хант обращался за помощью к домашней неотложке мамочки Хаббард. Приняв личину 14-летнего подростка, поражающего своей ничтожностью и специализирующегося на северо-западной части города и округа, я очень миленько вписался в эту достопочтенную организацию. Весь процесс занял ровно неделю, но Газ никуда не спешил. «Лучше дольше, но лучше», — проповедовал он. «Если мы поспешим, кто-нибудь может заметить проскакавших мимо типов и посмотрит нам вслед. А стоит кому-нибудь посмотреть нам вслед — все, мы пропали». Типично горизонтальное мышление было у этого парня. Вот, наконец, снова наступил тот благословенный вечер, когда Ханты решили развлекнуться. Как назло, обе приходящие красотки имели в тот вечер грандиозный трах. Мы потратили уйму времени, уговаривая двух кобелина посвятить себя этим шлюшкам. Сие печальное известие постигло мистера и миссис Джесс в самую последнюю секунду, поэтому у них просто не было выбора, кроме как обратиться за помощью к мамочке Хаббард. И надо же, как им повезло. Всего лишь полчаса назад в агентстве объявился милашечка Стиви Квин Моа, собственной персоной, и признался, что не прочь потешиться с чьим-нибудь младенцем. «Айн плюс айн получается отсвай!» Поэтому спустя считанные минуты шофер мамочки Хаббард выкинул меня у дверей дома Джесса Ханта, где я имел удовольствие лицезреть не только мистера Чинушу лично, но даже удостоился чести быть поглаженным по головке самой миссис Чинушарии. Счастливые родители удалились, а я принялся нянчить высокорожденных инфантов, в чье число входили психопат Чинуша-младший и постоянно плюющийся Чинушеску. Соответственно, пятилеток и трехлетка, плюс микро-чинуш. Годовалый тип, пока что вообще не человек, хотя, насколько я разбираюсь в характерах, ему и не грозит прожить достаточно долго, чтобы стать таковым, который, пока я его перепеленал, залил мне всю физию теплой уриной. Словом, тем вечером все домашние замечательно провели время. В результате героических усилий с моей стороны эти маленькие твари очутились на своих ковриках несколько раньше обычного. Я же, будучи истинным бэби-ситером, отправился на охрану дома от возможных взломщиков и грабителей. Кому какое дело, что случайно я то и дело натыкался на всяческую полезную информацию, а бюрокрыси, чей заветный пароль, пытался выведать. Первое, что я заметил, это то, что на каждый из ящиков наклеен маленький волосок. В общем, если бы мне вздумалось что-нибудь позаимствовать из дома, хозяин мигом прознал бы о незаконных действиях относительно своего письменного стола. Также я узнал, что у него и жены интимные принадлежности в ванной хранятся по отдельности. Даже зубной пасты. Хоть та и была одинаковой, было по тюбику на персону. Забота о предохранительных мерах была возложена на мужские плечи. Причем относится он к своей обязанности спустя рукава, прокомментировал про себя я, уже успев познакомиться с многочисленным потомством. Никакими смазочными материалами и доставляющими усладу штучками он не пользовался. В шкафчике лежали всего лишь несколько обыкновенных, выпускаемых правительством, а следовательно, железобетонных, резиновых напалечников, из чего мой злорадный умишка заключил, что в постели у Джесса не больше развлечений, чем у меня самого. Таким образом, я набрал достаточное количество радующей информации. Самой тривиальной, но жизненно необходимой. Я никогда не могу предсказать, какие нити из тех, что я ухвачу, соединятся в будущем с люменами моего светлейшего мозга. Но до этого мне ни разу не выпадала возможность беспрепятственно побродить по дому человека, чей пароль мне предстояло определить. Я проглядел записки, которые дети приносили домой из садика, просмотрел журналы, описываемые семейством, и с каждым полученным байтом информации я все больше убеждался, что Джесс, Ха, Хант и семья — вещи несовместимые. Он как водомерка бегал по поверхности водоема жизни, стараясь не замочить лапки. Он умрет, и если о труп никто не споткнется, то смерть его заметит лишь много недель спустя. Это не потому, что на всех ему было ровным счетом наплевать, наоборот, это потому, что вел он себя самым-самым наиосторожнейшим образом. Он изучал все и вся, вот только смотрел не с того конца микроскопа. Поэтому все и вся становилось мелким, незначительным и далеким. К концу того вечера я превратился в грустного маленького мальчика и на прощание посоветовал микрочинушу почаще справлять нужду в физиономии близлежащих лиц мужского пола, потому что только так можно пронять его папочку. «А что, если он предложит отвезти тебя домой?» — спросил меня гастролер, на что я ответил. «Ага, сейчас. Где ты видел подобную благотворительность?» Но гастролер настоял на своем и обеспечил мне плацдарм для посадки. И будьте уверены, в конце концов гастролер праздновал победу, а я круто облажался. Тот вечер закончился для меня поездкой в бюрократской тачке. В настоящем пикапе, собранном на одной из кишащих крысами американских автостанций. Эта сволочь доставила меня прямо к дому, с которого на время операции была снята табличка «Продается». У двери нас встретила взбешенная мама-лошадь и прямо с порога обложила мистера Ханта, мол, тот задержал меня допоздна. Затем, когда дверь захлопнулась, мама-лошадь издала свое фирменное «хи-хи», а из задней комнаты выплыл газ собственной персоной. «Ну вот, мама-лошадь», — изрек он, — «теперь ты должна мне ровно одной услугой меньше». «Э, нет, мой милый мальчик», — возразила она, — «это ты мне должен ровно одной услугой больше». И верите, не верите, они нежно обнялись и впились друг в друга, что твои влюбленные. Сначала я даже глазам не поверил. Вы когда-нибудь видели, чтобы хоть кто-нибудь так целовался с мамой лошади? Да, от этого гастролера можно ожидать любых сюрпризов. «Ты добыл то, что нужно?» — отлепившись от мамаши, поворачивается он ко мне. «У меня в голове пароли кишмя кишат, признаюсь я. К завтрашнему дню будет тебе заветное словечко?» «Ты запомни его, только мне не говори», — вдруг выдает гастролер. «Я знать его не хочу, пока мы пальцы не добудем». А до этого волшебного момента оставались считанные часы. Потому что на следующий день та девочка, имени которой я так и не узнал, лица так и не увидел, испытала на мистере Чинуше свои чары. Как гастролер и сказал, красотка в кружавчиках для такой работы не покатила бы. Наша подруга одевалась как можно неряшливее и всячески притворялась, будто слыхом не слыхивала, что такое светские манеры. Она представлялась миленькой канцелярской девочкой, переживающей в жизни самые черные дни, потому что недавно бедная крошка в связи с преждевременными родами перенесла кесарево сечение, или, по крайней мере, так она заливала мистеру Чинуше. В общем, теперь она лишилась великого и женского дара родов, а на самом-то деле никто никогда не относился к ней как к женщине, но он был так добр к ней. Столько недель он был так добр к ней. Гастролер мне потом рассказал, что после этого признания наш Джесси запер дверь кабинета, обнял секретутку и поцеловал, чтобы несчастная девочка наконец почувствовала себя женщиной. Но стоило его пальцем прижаться к электрифицированному пластиковому микрослою на его прекрасной обнаженной спине и грудях, как она тут же разрыдалась и, невинно всхлипывая, информировала клиента, что он не должен ради нее идти на измену жене, что он вручил ей уже самый ценный дар на свете, то есть проявил доброту и понимание. И сейчас она чувствует себя куда лучше, зная, что даже когда ее женская часть выжжена изнутри, такой мужчина, как он, способен прикоснуться к ней. Одним словом, теперь она обрела силы и уверенность для дальнейшей жизни. Очень убедительно сыграно. Отпечатки мы получили с пылу с жару, и в голове у подопытного не промелькнуло ни одной тревожной мысли на тему смены паролей. Микрослой четко снял отпечатки под несколькими углами. Но ГАЗ отобрал данные только по одному пальцу и той же ночью переслал нашему человеку в бюро. Прямо в точку. Но я, признаюсь, смотрел на это несколько скептически, потому что по прозрачным каналам моего мозга уже носились шустрые байты сомнений. «Всего один единственный палец?» — уточнил я. «Нам на все про все дана только одна попытка», — ответил гастролер. «Либо пан, либо пропал». «Но если он вдруг ошибется, то бишь, если мой первый пароль окажется неправильным, неужели при повторном запуске данных он не может использовать, допустим, средний палец?» «Мой вертикальный мыслитель, неужели ты считаешь, что такая бюрокрыса, как Джесс Ха Хант, способна ошибиться?» На этот риторический вопрос мне пришлось ответить, что нет, конечно, я так не считаю. Однако дурные предчувствия не покидали меня. И все они почему-то были связаны с мыслью о крайней необходимости второго отпечатка. Но мой мозг вертикален, а не горизонтален, что означает, настоящее мне доступно на всех уровнях восприятия, но будущее... Будущее не моя среда. Увольте. Que sera, sera. После рассказа Гаса я пытался представить себе реакцию мистера Чинуши на ту девичью плоть, до которой он дотронулся. Если бы он пощупал ее не только снаружи, но и изнутри, думаю, тогда бы пароль точно сменился. Но когда она заявила, что не хочет колебать великую, непоколебимую добродетель, это только уверило его в собственной непогрешимости и обычности, поэтому заветное слово ничуть не изменилось. «Invictus XYZ RUR», цитирую я гастролеру, ибо таковым был настоящий пароль. Я мог голову положить, что это так. Подобной уверенности в собственной правоте я не испытывал ни разу. «Вот черт! Откуда ты его вытащил?» — изумляется Газ. «Если б я знал, Газ, то вообще никогда не ошибался бы», — хмыкаю я. «Понятия не имею, в какой части головы он рождается. То ли там, где липа, то ли в чипах. Вся информация закладывается в мозг, там тщательно перемешивается, а затем на поверхность выплывают пароли, складывающиеся в одно целое». «Да, но если ты не придумываешь, что этот пароль означает?» «Invictus» — старая поэма, вставленная в рамку и засунутая в ящик письменного стола мистера Джесса. Ему подарила ее любимая мамочка, когда он только-только вступил на путь чинуш. «XYZ» — так он представляет себе случайный набор букв. А «RUR» — инициал единственного американского президента, которым он восхищается. Я не знаю, почему он выбрал именно это сочетание. 6 недель назад он использовал другой пароль, который включал в себя целую кучу цифр. А еще через 6 недель он снова поменяет кодовое слово, но в данный момент... 60% гарантии, интересуется Газ. На этот раз никаких процентов, мотаю головой я. Раньше мне никогда не доводилось бывать в ванной комнате подопытного. Никогда прежде я не был настолько уверен в себе. Теперь... Обзаведясь еще и паролем, наш внутренний агент, каждый день следуя на работу, прихватывал с собой волшебный пальчик, изыскивая возможность остаться в кабинете мистера Чинуши один на один с компьютером. Он уже подготовил все предварительные файлы, которые требует каждый запрос на получение зеленой карточки, и сохранил их среди рабочей информации. Теперь ему оставалось проникнуть в кабинет, расписаться за мистера Чинушу, а затем, если система скушает имя, пароль и палец, вызвать файлы, заверить их, после чего благополучно сгинуть. Делов ровно на минуту. Но эту минуту надо было еще улучшить. И в один замечательный, прекрасный денек он ее улучил. мистер Чинуша удалился на одно из многочисленных собраний. А у его секретарши на день раньше открылись шлюзы. И тогда внутрь проник наш агент, воспользовавшись как предлогом абсолютно законной запиской, которую непременно надо было оставить Ханту. Он мигом уселся за терминал, напечатал имя, ввел пароль, приложил псевдопалец, и машинка мигом раскинула прелестные ножки и позволила ему войти. Файлы были в обработке всего 40 секунд, после чего человек приложился пальцем к каждой зеленке, по очереди расписался и свалил от греха подальше. Все прокатилось словно по льду. Воздух цвел и пахнул, как весной. Теперь нам оставалось лишь сидеть и ждать, когда по почте доставят полный комплект зеленых карт. «Кому ты собираешься их сбагрить, интересуюсь я?» «Я носа никуда не суну, пока не подержу в руках чистенькие зеленки», — отвечает он. «Все потому, что гастролер очень и очень осторожен. И то, что произошло, случилось вовсе не по его вине. Каждый день мы обходили те места, куда должны были прийти драгоценные конверты. И это несмотря на то, что мы прекрасно знали, товар будет доставлен не раньше, чем через неделю. Правительственная машина ворочается крайне медленно. Не могу сказать, к добру это или нет. Каждый день мы связывались с нашим агентом, чье имя и фотографию я предоставляю в ваше распоряжение. Вот только поможет ли это? Ведь и имя, и внешность наверняка уже изменены. Каждый раз он повторял нам, что все идет как прежде, ничего не изменилось. И говорил он чистую правду, ибо федеральные власти всегда проникнуты этой мрачной торжественностью. По ним с наскоку не определишь, когда дела идут не так. Даже сам мистер Хант не знал, что что-то прогнило в его маленьком королевстве. Что касается меня, то непонятно почему по утрам я шарахался от каждого шороха, а по ночам меня мучила бессонница. «Слушай, такое впечатление, что тебе срочно требуется в туалет», — обращается как-то ко мне гастролер. «Вот именно, такое впечатление. Что-то не так, твержу я себе. Случилось что-то очень плохое. Что и где, я сам не знаю, но чувствую. Поэтому ничего не отвечаю. Иначе навру самому себе, а начинаю изобретать причину для своих страхов». «Еще бы! Перспективы какие, восклицаю я. Я стану 20-процентным богатеем». «Ты станешь просто богатым человеком», — отмечает он. «Вовсе не 20-процентным». «И ты тоже станешь богатым, но только вдвойне». В ответ он всего лишь широко улыбится, корча сильную, знающую цену слова личность. «Но почему бы тебе не продать 9 штук, продолжаю я, и не оставить одну себе? У тебя будет куча денег и в придачу зеленка, по которой ты можешь лететь, куда вздумается». Но он только хохочет и говорит: «Малыш-глупыш, мой милый, дорогой, любимый, дубоголовый, перенедоразвитый дружок. Стоит только такой швали, как я, предъявить копу зеленку, как тот немедленно побежит к властям, потому что точно будет знать, здесь что-то неладно. Таким, как я, зеленки не раздают». «Ну, ты же будешь одеваться соответствующе», — пожимая плечами я, «и вряд ли станешь посещать дешевые притоны». «Я обычная низкородная шваль», — объясняет он. «И как бы я ни оделся, все равно оденусь так, как обычно одевается шваль. И в каком бы классном отеле ни остановился, он мгновенно превратится в разгульный бордель, пока я из него не выйду». «Швальство, возражаю я, это не наследственное. Гены и гонады здесь ни при чем. Если бы твой папочка был крок, а мамочка якокка, вряд ли бы ты вырос швалью». «Черт из два», — машет рукой он. «И тогда бы я вырос швалью, только швалью высокородной, в строю мамочки и папочки. Кому, ты думаешь, достанутся эти зеленые карты? Запомни, на улицах девственницами не торгуют». Я замолк, но про себя подумал, что все-таки он не прав, уверен в этом и по сей день. Если за неделю кто-нибудь и способен превратиться из грязи в князи, так это гастролер. Он мог принять любое обличье, ему все было подвластно, и это правда. Во всяком случае, почти все. Если бы ему действительно было подвластно все, у этой истории был бы совсем другой конец. Но это не его вина. С таким же успехом вы можете выставить претензии свиньям, почему, мол, они не летают. Ведь это мой мозг был вертикальным, а не его. Мне не следовало поворачиваться спиной к дурным предчувствиям. Тогда бы мы не упустили эти зеленые карточки. Как сейчас помню. Я держал их собственными руками, там, в его комнатушке. Он веером разбросал их по кровати, все 10. А я собрал и любовался ими. Отмечая победу, он распрыгался до самого потолка. Пару раз даже въехал в него башкой, да так, что доски ходуном заходили, а из щелей посыпался всякий мусор. «Я светанул одну из них! Одну единственную!» — орет он. «И знаешь, что он сказал?» «Миллион, как с куста!» — вот что он сказал. «Ну, а я ему как, насчет еще 9 таких же?» Тогда он рассмеялся и говорит: «Чек, мол, заполни сам». «Нам надо опробовать их, беспокоюсь я». «Мы не можем», — мотает головой он. «Только использовав их, можно проверить. А если ты воспользуешься карточкой, твои пальцы и лицо впечатаются в память навеки вечные, и никому мы ее уже не продадим». «Тогда продай сначала одну. Хоть убедимся, что она чистая». «Никакой розницы, только опт», — перебивает он. «Если я продам всего одну, они могут подумать, что, удерживая остальные, я набиваю цену. Тогда со мной может произойти какой-нибудь несчастный случай, и я вообще лишусь своих малюток. Сегодня вечером я скину все 10 и никогда в жизни на милю к зеленой карточке не подойду». Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карп. Гастролер. Окончание. Вечером гастролер отправляется на свиданку с этими милыми джентльменами из структуры, более известной как «Органическая преступность». А я лежу на его кровати, и мне снятся страшные сны. Никогда я так не боялся, как тем вечером. Потому что точно знал, произошло нечто непоправимое, ужасное. Хотя по-прежнему не мог сказать, что именно, и никак не понимал, где же мы облажались. Я все убеждал себя: ты, мол, просто паникуешь. Тебе никогда и ни в чем не везло. Вот ты и не веришь, что когда-нибудь станешь богатым и будешь как сыр в масле кататься. Я столько раз повторил себе это, что почти поверил, что поверил в это. Но на самом-то деле ни капельки я не поверил. Ни грамма. Поэтому меня снова бросило в дрожь, и я разрыдался. Тело у меня 9-летнего мальчишки, а в таком возрасте слезным железам только дай волю. Никаких паролей не требуется. В общем, возвращается он поздно ночью и, видимо, думает, что я сплю. Поэтому на цыпочках проскальзывает в комнату, стараясь не шуметь. Но я-то слышу, что газ разве что не пляшет от радости. Я сразу понимаю, что деньги он благополучно довез до банка, поэтому стоит ему наклониться, чтобы проверить, действительно ли я сплю, я открываю глаза и говорю: «Слушай, совсем забыл спросить, мне здесь деньжат понадобились, 100 000 не одолжишь?» Он хлопает меня по плечу, ржет, как дикий конь, танцует, орет что-то дурным голосом. А я, в свою очередь, пытаюсь подстроиться под него, честно пытаюсь, ведь я понимаю, что должен в небесах витать от счастья. В конце концов он успокаивается и говорит: «Ты не веришь, я же вижу. Ты просто не можешь поверить». Тогда у меня из глаз бурным потоком льются слезы, а он обнимает меня, точь-в-точь папочка из семейной мелодрамки, и ероша мне волосы приговаривает: «Теперь точно женюсь, с кем угодно спорь, может, даже на самой маме лошади. Мы тебя усыновим и миленькой семейкой поселимся в Саммерфилде. По выходным будем постригать настоящие лужайки». «Да вы мне чуть ли не в дети годитесь, что ты, что мама лошадь!» Пытаюсь возражать я, а он заливается себе. Ржет и обнимает меня, пока я не делаю вид, будто мне полегчало. «Сегодня ты домой не поедешь», — заявляет тогда он. Но мне надо ехать домой, ведь я знаю, чуть что снова пущу слезу со страха или от чего еще. А мне хочется, чтобы он продолжал думать, будто исцелил меня целиком и полностью. Да нет, благодарю покорно, отвечаю. А он снова ржет. Оставайся, липун, и рыдай себе, сколько влезет. Только домой сегодня не езди. Мне что-то не хочется в такую счастливую ночь оставаться одному. Думаю, и ты не в восторге от подобной перспективы. Поэтому я спал рядом с ним, на его кровати, словно брат. А он пинал меня, щипал, подначивал и рассказывал всякие грязные истории про своих шлюх. Эта ночь была лучшей в моей жизни. Я провел ее рядом с настоящим другом. Я понимаю, вы мне не верите. Знаю, что за грязные мыслишки копошатся у вас в головах. Только можете хихикать себе в ладошку, но ни одна дырка той ночью не пострадала. Потому что ничего подобного нам друг от друга не надо было. Просто гастролер был счастлив и не хотел, чтобы я грустил. Наконец он заснул, а я лежал и думал. Мне вдруг страшно захотелось узнать, кому же он продал эти карточки, чтобы позвонить и предупредить. Ни в коем случае не используйте зеленки, потому что за ними хвост! Я не знаю, каким образом, не знаю, с чего вдруг, но власти вышли на это дело, и в этом я уверен на все 100, так что если вы воспользуетесь карточками, все, кранты, вы засветились. Но даже если бы я знал номер, даже если бы позвонил, неужели мне поверили бы? Они ведь тоже люди умные. Переговоры заняли бы целую неделю, а все почему? Потому что они сунули своей шестерке карточку и выпустили в свет, чтобы проверить, не кружат ли вокруг посторонние. Все оказалось чисто, как говорится, частей не бывает. И только после этого они скинули карточки семерым внушительным боссам, а оставшиеся две зеленки припасли на черный день. Даже органическая преступность, всевидящее око избавлялось от карточек точно так же, как мы. Мне почему-то кажется, что в уме гастролера тоже шли кое-какие вертикальные процессы. Голову даю на отсечение, он тоже чувствовал, что-то здесь не то. Поэтому и продолжал контакты со своим внутренним агентом. Ведь, как и мне, ему не верилось, что никто ничего не заметил. Поэтому он из своей доли ни цента не потратил. Мы сидели в его домишке и жрали прежнюю дрянь, деньги на которые он добывал, пошустрив за день. Я также подрабатывал, стирая кое-какие записи, и каждый раз, принимаясь за еду, он то и дело повторял. «Да уж, еда у богатых, дай Боже!» А может быть, вовсе и не был газ вертикальным. Может быть, он думал, вдруг я прав, думаю, что где-то мы ошиблись. Одним словом, что бы он себе ни думал, дела шли все хуже и хуже, пока однажды утром, отправившись на стрелку с агентом, мы не обнаружили, что наш человек уже смотал удочки. Исчез, как не было. Смылся, растворился. Квартира его сдавалась, мебель вся до щепочки была вывезена. Звонок в кодирование, и нам сообщили, что он ушел в отпуск. Читай, его взяли, и вовсе он не переехал на новое место жительства, приобретенное на неизвестно откуда взявшееся целое состояние. Мы столбами стояли посреди пустой квартиры, в замызганной опустелой хате, которая была в десятки раз лучше той лачуги, где ютились мы. И вот тогда газ поворачивается ко мне и тихонько так говорит. «Что случилось? Где я промахнулся? Я-то думал... Я, как этот хан, думал, ошибки быть не может. Во всяком случае, не здесь и не сейчас». И тогда до меня наконец дошло. Именно в ту самую секунду, а не недели раньше, когда все можно было переиграть. В той квартире я понял, что произошло. Понял, что сотворил хан. За всю свою жизнь Джесс Хант не допустил ни единого промаха. Он был самым настоящим параноиком, ведь он наклеил волоски на каждый из ящиков стола, чтобы приходящий нянь что-нибудь случаем не спер. Не было такого, чтобы он случайно ввел неправильный пароль. Всякий раз он делал это намеренно. Он перестраховался, сообщаю я Гасу. Он настолько осторожен и осмотрителен, что сначала нарочно вводит неправильный пароль и только потом скармливает машине правильное слово, прикладывая второй палец. Ну и что с того? Один раз он вошел в систему с первой попытки. Это он заявляет, потому что не настолько близко знаком с компьютерами, как я. Я же знаю их как облупленных, ведь моя голова хоть и наполовину, но тоже забита всякой проводкой. Система следует заложенному образцу, вот что. Джесс Ха настолько точен, что ни разу не допускал ошибки, поэтому стоило нам угодить в сеть с первой попытки, как врубился сигнал тревоги. Это я виноват, Газ. Я же знал, что это сумасшедший параноик. Я знал, что что-то случилось, но только сейчас понял, в чем дело. Я должен был догадаться, когда считывал пароль. Я должен был догадаться. Ты прости, зря ты связался со мной. Прости меня. Послушайся ты совета, когда я предупреждал тебя, все было бы иначе. Я должен был догадаться. Прости, прости. Я действительно не хотел. Я не желал Гасу никакого зла. Что я натворил? Мне надо было всего лишь чуть-чуть пошевелить мозгами, ведь все это лежало на самой поверхности моей треклятой стеклянной башки. Но нет, я задумался об этом только тогда, когда было уже слишком поздно. Хотя, может быть, я и не хотел думать об этом. Может быть, я и в самом деле внушил себе, что ошибаюсь. В общем, как бы то ни было, время вспять не повернуть. Я сделал то, что сделал. А значит, не быть мне римским папой, выседающим на троне. Этим я хочу сказать, что самого себя не перехитришь. Я сразу отзвонился джентльгубам из остракизованной преступности, чтобы предупредить. Но прежде я успел подключиться к наисвежайшим библиотечным новостям, прошелестел их и понял, что поздно, дело сделано. Ибо все семеро боссов и главный мастер-костоломастер в том числе уже увидели небо в клеточку и друзей в полосочку. Обвинение — подделка карточек. Естественно, на другом конце телефона финтить не стали, а высказались напрямоту. «Нам конец», — бледнеет гастролер. «Подождем немного, может, остынут», — предлагаю я. «Такие никогда не остынут», — цедит он. «Черт-то с два, они никогда не простят нам этого, даже узнав всю правду. Ты только полюбуйся, что за имена стоят на карточках. Похоже, они были розданы самым крупным парням по всей стране. Шишкам, которые легко покупают президентов маленьких государств, сдирают откупные из таких восьминогов, как Shell и ITT, а убив кого-нибудь, что случается чуть ли не каждый день, уходят чистенькими. Но сейчас они сидят за решеткой, главари всей организации, поэтому вряд ли их растрогают наши оправдания. Ихнему самолюбию был нанесен внушительный удар. И единственный способ высвободить накопившуюся злость — это отыграться на ком-либо еще. То есть на нас. И они отыграются. Надежно отыграются. Долго-долго будут отыгрываться. Никогда не видел Гаса настолько сдрейфившим. Поэтому-то мы и заявились к властям. Пришли, так сказать, с повинной. Стучать мы не собирались. Нам всего-то нужен был план защиты свидетелей. Это было единственной нашей надеждой. Мы сказали, что подпишемся под чем угодно и отсидим положенное, лишь бы они изменили нашу внешность и поместили куда-нибудь в тихое местечко, где мы могли бы честно отработать вину перед обществом и, сами понимаете, выйти на свободу целыми и невредимыми. Вот и все, что нам было нужно. Но федералы... Они расхохотались нам прямо в лицо. Они, видите ли, уже зацапали нашего человека и пообещали ему полную непричастность, если он подпишется под протоколом. «Не нужны вы нам», — заливаются они, — «и плевать нам, сядете вы или нет. Мы выловили рыбку покрупнее». «Если вы отпустите нас», — говорит тогда Гас, — «все подумают, что мы их специально вломили». «Ой, не смеши», — щебечут власти. «Чтобы мы работали с такими уличными поцами, как вы, мы еще не настолько опустились». «Эти карточки они приобрели у нас», — настаивает Гас. «Если уж они сочли нас достойными внимания, то уж всякому достойны внимания каких-то легавых». «Ушам своим не верю», — поворачивается один из копов к своему двойнику, тоже копу, только рангом пониже. «Эта шпана умоляет нас посадить их за решетку». «Так вот, шутники, слушайте сюда. А что, если мы не хотим, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение такой рвани, как вы? Кроме того, что мы можем сделать? Ну, навесим срок, вот и все. Зато там, на улицах, эти ребята вам не только срок навесят, да еще и от себя прибавят. И это не будет стоить нам ни цента». Что нам оставалось делать? Гастролер аж покачнулся, словно залпом всосал 6 пинт лучшего виски. Так он побелел. А когда мы побрели по коридорам прочь, он и говорит: «Вот так. Добро пожаловать, леди смерть». А я в ответ ему: «Брось, Гас, ты говоришь так, точно тебе уже засунули в пасть ствол и начинают потихоньку выколупывать глаза. Легкие наши работают, ноги у нас есть. Давай же убираться отсюда». «Убираться!» — восклицает он. «И куда ты уберешься из Гринсбора, голова компьютерная, в леса пойдешь?» «О, хотя бы и в леса», — пожимаю плечами я. «Я могу считать всю необходимую информацию на предмет, как выжить в лесах. Вокруг уйма незанятой земли. А как ты думаешь, откуда еще берется марихуана? Я городской, говорит он. Я вырос в городе. К этому моменту мы уже вышли из здания. Газ, остановившись на ступеньках лестницы, озирал окрестности. В городе у меня хоть какой-то шанс да есть. Я город знаю как свои пять пальцев. Может, живи ты в Нью-Йорке или Далласе, ты бы и сумел схорониться, убеждаю я. Но Гринсборо слишком мал. Здесь даже полумиллиона жителей не наберется. Здесь не спрячешься. Да, ты прав, наконец соглашается он и по-прежнему оглядывается по сторонам. Только теперь это не твое дело, Липун. Ты здесь ни при чем. Виноват я один. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Виноват я и никто другой, заявляю я. Я не брошу тебя. Я им все выложу. Думаешь, они станут тебя слушать, удивляется он. Пускай меня обширяют правдоделом, эта штука выворачивает человека наизнанку. Они увидят, что я говорю чистую правду. Мы оба ни в чем не виноваты, отрубает он. Да и клал я с прибором на то, чья здесь вина. Только ты сейчас чист, но стоит тебе связаться со мной, как ты мигом извозюкаешься. Я не хочу, чтобы ты путался под ногами, да я тебе и не больно-то теперь нужен. Все, конец работе. Мы распрощались, вали отсюда. Но так поступить я не мог. Как он когда-то не смог гастролировать со своим выводком сучек. Я не мог сбежать и оставить его пожинать плоды моих ошибок. Они знают, что я был у тебя парольщиком, говорю я. Они все равно разыщут меня. Может, не сразу, Липун, потом. А ты тем временем переведи свои 20% в магазинчик Личика Бобби Джо и заляг на дно. Ты ничего не должен. Они поищут, поищут, да успокоятся. А тебе быстро позабудут. Прав, конечно, но мне плевать. Я участвовал в доле. Мне было положено 20%, сопротивляюсь я. Теперь же я настаиваю на 50% расплаты. Вдруг он замечает то, что так долго искал. Вон они, Липун, те шавки, которых послали по мою душу. Вон, видишь, в том мерсе. Я оглядываюсь по сторонам, но кругом стоят сплошные электрокаталки, и никакого мерса я не вижу. Вдруг мне на плечо опускается его рука. Он хватает меня за шкирку и швыряет со ступенек прямо в кусты. К тому времени, как я выбрался из зарослей, газ бесследно испарился. Примерно с минуту я разорялся по поводу царапин, приобретенных в колючках, пока в конце концов до меня не дошло, что он просто-напросто избавился от моей персоны, чтобы меня случаем не пристрелили, не посадили на перо или не подвесили. Уж не знаю, что они там придумывают в целях рассчитаться с ним сполна. Словом, мне больше ничего не угрожало. Дошло до вас? Я мог спокойно отправляться на все четыре стороны, уматывать из города куда подальше. Мне даже не нужно было переводить деньги обратно. Стоило только выбраться из страны, а там уж я бы забился в такой угол, в который даже охренизованная преступность никогда не сунулась бы. Я серьезно подумал над этим. Ночь я провел в раскидном шалаше мамы лошади, потому что знал на 100%, что за моим домом установлен надзор. Всю ночь я перебирал в уме страны, куда поехать учиться. К примеру, я мог свалить в Австралию, в Новую Зеландию. Или даже куда подальше. Языки для меня не проблема, ведь себе в голову я мог загрузить целый словарь. Настало утро, а я так ни на что и не решился. Мама лошадь не стала расспрашивать меня, но видно было, как она беспокоится, а я только и смог что пробормотать. Он спихнул меня в кусты, и теперь я не знаю, где он. Она молча кивает в ответ и идет греметь кастрюлями, готовить завтрак. Руки ее дрожат, так она расстроена. Потому что знает, против авторизованной преступности у гастролера ничего нет. «Извини», — давлюсь я. «А что было делать?» — горюет она. «Когда ты потребуешься, они тебя из-под земли достанут. А раз федералы отказали вам в новой внешности, вам некуда было деваться». «Но вдруг они возьмут и отпустят его?» — неустанно надеюсь я. Она громко смеется. «Слухами о вашей комбинации бурлят все улочки. Новости об арестах передаются по всем каналам. Сейчас каждая собака знает, что газы ищут большие парни. Плакаты с надписью «Разыскивается» разве что на столбах не развешаны». «Но вдруг они поймут, что он не виноват», — продолжаю самообольщаться я. «Ведь это была чистая случайность, ошибка». Когда мама лошадь косится на меня, мало кто может сказать, когда она косится, а когда нет, но я сразу вижу, и говорит: Только один единственный мальчик может заставить их поверить в эту историю. Ну да, знаю, киваю я. И если этот мальчик придет к ним и скажет: «Не трогайте моего друга-гастролера, он ни в чем не виноват». По-моему, нет на свете человека, который бы искренне верил, что жизнь сплошная манна небесная, подвожу итог я. Да и вообще, что такого они могут сотворить, чего бы я не испытал еще в раннем детстве? После этих слов она подходит ко мне, кладет руку на голову и держит так, просто держит несколько минут. И я твердо знаю, что мне надо делать. Так я и поступил. Направился прямиком к толстому Джеку и сказал, что мне надо бы пообщаться с Минтом младшеньким насчет гастролера. Не прошло и 30 секунд, как меня выволокли в проулок, затолкали в машину, прижали мордой к полу, чтобы я не видел маршрута, и куда-то порулили. Эти идиоты даже не подозревали, что такой вертикальный мозг, как мой, запросто может сосчитать число оборотов колес и точный градус каждого поворота. По приезде на место я мог бы выдать целую карту нашей поездки. Но если бы они знали об этом, дорога домой была бы закрыта мне навсегда. А так как присутствовала немалая вероятность моей встречи с правдоделом, я предпочел начисто затереть память. И правильно сделал, ибо это был первый вопрос, который мне задали. Они вкатили мне взрослую дозу. Огромный такой шприц был. Поэтому я сразу обрисовал им историю своей многострадальной жизни и, положив руку на сердце, высказал свое мнение об их делишках, обо всем и вся, так что беседа растянулась на долгие часы. Мне даже показалось, что прошла целая вечность с момента начала разговора. Но в конце концов они поняли, все-таки врубились, что гастролер не врал. Когда же все закончилось, и я несколько оклемался, чтобы совладать с языком, я начал просить их умолять не убивать гастролера, не трогать его. Он вернет деньги, я тоже верну все до цента, лишь бы они простили нас. Окей, кивает парень. Я сначала даже не въехал. Да нет, можешь мне поверить. Мы действительно отпустим его. Так он у вас? Мы взяли его незадолго до того, как заявился ты. Это не составило труда. И вы не убили его? Убили? Сначала нам нужно было вернуть денежки взад, как ты считаешь? Поэтому до утра его не трогали, а потом объявился ты, и твоя повестушка заставила нас сменить гнев на милость. Честно-честно, мы чуть не разрыдались от жалости к этому бедолаге. Несколько секунд я и в самом деле верил, что все обернется к лучшему. Но, заметив взгляды, которыми они обменивались, проанализировав жесты, я все понял. Ответ зародился где-то внутри меня, точно так же, как обычно формируется нужный пароль. Они ввели гастролера и с торжественным видом вручили мне какой-то талмуд. Гастролер вел себя очень тихо. Был каким-то окостенелым, и такое впечатление, словно не узнал меня. Я даже не опустил глаз, чтобы взглянуть на книгу. Я и так знал, что это такое. Они выскоблили его мозг и начинили электроникой. Он стал почти как я, только его завели далеко за черту. Очень-очень далеко. Внутри головы уже не осталось гастролера. Там теперь содержались только липа, микрочипы да трубки. Книгой был справочник пользователя, инструкции, как пользоваться механизмом и контролировать его, прилагались. Я посмотрел на куклу перед собой и увидел прежнего гастролера. Тоже лицо, те же волосы, все то же самое. Но когда он двигался или говорил, было видно, что он мертв. Что теперь внутри тела гастролера поселился кто-то другой. И вот я спрашиваю их: почему? Почему вы просто не убили его, раз все равно задумали рассчитаться? Здесь убить было мало, усмехается парень. Всему Гринсборо известно, что произошло. Вся страна в курсе, весь мир над нами гогочет. Даже если причиной этому явилась обыкновенная ошибка, мы не могли спустить ее с рук. Ты только не обижайся, Липпу. Он ведь жив. Жив и ты. Если вы пообещаете соблюдать некие простенькие правила, то проживете еще долго. Так как он теперь за чертой, ему требуется владелец, и этим владельцем будешь ты. Ты можешь пользоваться им, как твоя душенька пожелает. Можешь сделать из него хранилище информации, трахай его, разговаривай с ним, но помни, он навсегда останется с тобой. Каждый день вы будете гулять по улицам Гринсборо, а мы будем возить сюда людей, показывать вас и объяснять, что бывает с мальчиками, которые оступились по жизни. Свою долю можешь оставить себе на чаевые. Теперь, если не хочешь, можешь не работать. Видишь, Липун, как мы тебя любим. Но если твой товарищ вдруг покинет город или однажды не выйдет на улицу, стоит ему один единственный раз не проявить свою морду, и ты крепко пожалеешь. Последние 6 часов жизни ты только и будешь делать, что жалеть об этом поступке. Ты нас понял? Я понял. Я забрал его с собой. Я купил этот дом, эту одежду. Так мы теперь и живем. Вот почему каждый божий день мы некоторое время гуляем по улицам. Я проштудировал справочник от корки до корки, и по моим подсчетам в теле осталось 10% прежнего гастролера. Но суть-то в том, что гастролеру уже не пробиться на поверхность. Сам он уже не может ни говорить, ни двигаться, ничего подобного, он даже ничего не помнит. И сознательный умственный процесс для него недостижим. Однако я продолжаю надеяться, что, может быть, внутри того предмета, который когда-то служил ему головой, еще бродит газ. Может, он все еще способен сравнивать и отбирать информацию, поступающую в липу. Быть может, когда-нибудь он прочтет эту историю, узнает, что с ним случилось, и поймет, что я пытался спасти его. Между тем, перед вами моя последняя воля. Вы читаете мое завещание. Видите ли, мы с Гасом давно ведем разработку делишек оргазмированной преступности, а следовательно, в один прекрасный день я наберу достаточно данных, чтобы проникнуть внутрь системы и раздолбать ее. Раздолбать к чертям, лишить сволочей всего, поступить с ними так же, как они поступили с гастролером. Беда в том, что кое-куда невозможно заглянуть, не наследив при этом. Липа-липе рознь, как я люблю подмечать. Я пойму, что в действительности я вовсе не такой профи, каковым себя считал, когда кто-нибудь пожалует сюда и сунет мне в нос пылкающую огнем стальную штуковину и вышибет мозги. Но эти слова останутся. Я разослал свой рассказ по всей сети. Если спустя 3 дня в некой программке я не введу определенную команду, вся правда вылезет наружу. Раз вы читаете это, значит, я уже на том свете. Или наоборот. Это означает, что я расплатился с ними, и поэтому теперь мне все равно, узнает, кто о нас или нет. Может быть, это есть моя лебединая песня. А может, победный клич. Вы об этом никогда не узнаете. Или все-таки узнаете, а, дружище? Так или иначе, вы будете заинтригованы. Я без ума от подобных штучек. Кем бы вы ни были, вы будете гадать, чем же закончилась вся история. Будете вспоминать старика Липуна и гастролера. И будете голову ломать, отольются ли зубатком невыплаканные слезы Гаса, которому вскрыли череп и которого превратили в движимую собственность. И вместе с тем, я должен заботиться об этой человекомашине. 10% — вот и все, что осталось в нем от человека. Но настоящего меня осталось 40%. Если сложить нас вместе, из нас получится только половинка нормального гомо-сапиенса. Однако с этой половинкой стоит считаться. Эта половинка все еще хочет и может. Липа во мне и липа в нем — всего лишь электроника до трубки, информация, лишенная чувств, быстродейственная дребедень. Хотя несколько желаний у меня все-таки осталось. Мало, но осталось. Может, и гастролер чего-то пытается желать. Пытается. И мы добьемся всего, чего хотим. Мы свое возьмем. До последнего байта. До последней крошки. Уж поверьте мне. Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Гастролер».